щитовидной железы. Утеплить и держать не более 2 часов. Второе. Холодный компресс из глины. Подойдет голубая, белая или желтая глина. Развести глину до консистенции густой сметаны. Намазать на фланель слоем в 1 сантиметр. Наложить на щитовидную железу и держать 1-2 раза в день не более 2 часов. Третье. Компресс из травы хвоща. Как и компресс первый, положить в мешочек, проварить в кипятке 10-15 минут и, чуть остывши, держать не меньше 2 часов. Фитотерапия щитовидной железы при гипотиреозе. Список растений, содержащих непосредственно гормон тиронин, необходимый вашему организму, медуница лекарственная, жируха лекарственная, дрог красильный, цветы красной рябины, плоды черной рябины, морская капуста, плоды хейхоа. Первое. 1 стакан молотой гречневой крупы, 1 стакан молотых грецких орехов и 1 стакан меда смешать. Принимать 1 раз в неделю вместо еды. Второе. Чай из шведской горечи. Пить за 30 минут до еды и после еды. Одновременно принимать чай. 50 грамм семян льна, 60 граммов фукуса пузырчатого, 20 грамм шиповника, 20 граммов вероники, 20 граммов исландского мха, 20 граммов иссопа, 60 грамм корня мальвы. 1-2 столовые ложки смеси залить 0,5 литра кипятка и настоять в термосе в течение ночи. Третье. Лечение чистотелом. Свежую траву положить в 0,5-литровую банку, заполнив ее наполовину. Если трава сухая, она должна занять 1/4 банки. Залить кипятком, закрыть и настоять 45 минут. Пить по 100 мг 3 раза в день за 15-20 минут до еды. Получится очень горько, но результаты лечения отличные. Его нужно пить неделю, затем обязательно 2-3 дня перерыв. После приема настоя принимайте 1 чайную ложку моркови. Четвертое. Настой листа плюща на водке. 100 граммов листа на 0,5-литра водки. Настаивают 10 дней. Пить по 40-60 капель 15-20 дней. Пятое. Корку 1 лимона, 1 столовую ложку меда и 1 столовую ложку семян льна варить 10 минут в 1 литре воды. Полученный напиток пить вместо воды. Шестое. 10 грамм травы дрока красильного. Залить стаканом холодной воды, прокипятить 5 минут и настоять 45 минут. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день. Свежий сок жирухи лекарственной пить по 1 столовой ложке 3 раза в день. Трава жирухи лекарственной. 30 грамм травы залить 600 миллиграммами кипятка и настоять 20 минут.